Не видны пятна на тропе, кровавые. Когда-то шел по ней Христос израненный. Он шел, искал меня, а я утерянный. А я лежал во рву, грехом истерзанный. Он шел, искал меня, а я утерянный. А я лежал во рву, грехом истерзанный. Глаза лучистые меня заметили. Стонал от боли я, не зная радости. Но вот Христос пришел, как добрый пастырь мой. Я вмиг его узнал, смотрел с любовью он. Но вот Христос пришел, как добрый пастырь мой. Я вмиг его узнал, смотрел с любовью он. Подал он руку мне свою, пронзенную. Сказал, что я отныне уж спасенным. И было столько сил в его святых руках. Он взял меня к себе, понес своим детям. И было столько сил в его святых руках. Он взял меня к себе, понес своим детям. Мне видны пятна на тропе, кровавые. Когда-то шел по ней Христос израненный, и свет его очей мне будет освещать. Те пятна мир людской не сможет затоптать, и свет его очей мне будет освещать. Те пятна мир людской не сможет затоптать. Те пятна мир людской не сможет затоптать.